Янко-музыкант. Родился на свет хилый, слабый ребенок. Соседки, собравшиеся при ложе родильницы, кивали головами и над матерью, и над ребенком. Кузнечиха Шиманова, самая опытная из всех, начала утешать больную. «Дай-ка, — сказала она, — я зажгу громницу, освещенная восковая свеча. Уж из тебя, кума, ничего не будет. Тебе на тот свет снаряжаться нужно и за батюшкой послать, чтоб он грехи твои отпустил. А мальчишку-то, — сказала другая, — нужно сейчас окрестить, он и батюшки не дождется. Хорошо, хоть нехристем не умрет». Сказавши это, она зажгла громницу, потом взяла ребенка, покропила его водой, отчего он начал зажмуривать глаза, и сказала, наконец, «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святаго и даю тебе имя Яна. А теперь, душа христианская, иди, откуда пришла. Аминь». Но душа христианская вовсе не имела охоты идти, откуда пришла, и оставить худенькое тельце. Напротив, начала дрыгать ногами этого тела, как могла, и плакать, хотя так слабо и жалостно, что, как потом говорили кумушки, и вспомнить-то смешно, котенок не котенок, а пищит. Послали за ксензом, приехал он, сделал, что нужно, и уехал. Больной сделалось лучше. Через неделю баба вышла на работу. Мальчишка еще пищал, но все-таки пищал и кое-как дожил до 10-го года жизни. Был он худой и загорелый, с раздутым животом и ввалившимися щеками. Волосы льняные, почти белые, падали на светлые вытаращенные глаза, смотревшие на свет, как будто куда-то в неизмеримое пространство. Зимою он сидел за печкой и тихонько плакал от холода, а по временам из голода, когда у мамы нечего было ни в печь ставить, ни в горшок положить. Летом ходил в рубашке, подпоясанной каким-то обрывком, и в соломенной шляпе, из-за полей которого выглядывал, задирая, как птица, голову кверху. Мать, бедная работница, жившая со дня на день, как ласточка под чужой крышей, может быть, и любила его по-своему, но била часто и всегда называла подкидышем. В 8 лет Ян был уже под паском, а когда в избе есть было нечего, ходил в лес за грибами. Как его там волки не съели, это Богу одному известно. Это был робкий мальчик, и, как все крестьянские дети, вечно при разговоре с посторонними засовывал кулак в рот. Никто не рассчитывал, что он вырастет, а еще меньше, что мать добьется от него какого-либо толку, к работе у него не было способностей. Неизвестно, как это вышло, только к одному была у него большая охота. Это к музыке. Везде он слышал ее, и как только чуть подрос, так уж о другом и не думал. Пойдет, бывало, в лес за скотиной или с корзиной за ягодами, но только вернется без ягод и скажет картавя: «Мамка, там в лесу что-то играло, ой, ой!» А мамка ему: «Я вот тебе поиграю, узнаешь ты меня!» И задаст ему музыку уполовником. Малый кричал, обещался, что больше не будет, а сам все думал, что там в лесу что-то играло. Что? Разве он знал это? Сосны, буки, березы, клены — все играло. Целый лес. И баста, и эхо тоже. В поле играла ему былинка. В садике близ хижины чирикали воробьи, так что вишни тряслись. Вечером прислушивался он ко всем голосам, идущим из деревни, и думал, что вся деревня играет. Когда посылали его на работу разметывать навоз, то у него и ветер в вилах играл. Раз, когда он стоял с растрепавшимися волосами и слушал, как играет ветер в деревянных вилах, его заметил надсмотрщик. Заметил и, снявши свой пояс, задал ему на память. И все это понапрасну. Люди его называли Янко-музыкант. Весной убегал он из дому делать дудки возле ручья. Ночью, когда лягушки начинают квакать, дятел долбить, когда петухи кричали, усевшись на плетнях, он спать не мог, все слушал. И бог весть, какую гармонию слышал он во всем этом. Мать даже его в костел брать не могла, потому что, как бывало, зазвучит орган и раздастся хор сладостных голосов, глаза ребенка покрывались мглой, как будто смотрели в какой-то другой мир. Сторож, что ходил ночью по деревне, чтобы не заснуть, считал звезды на небе, либо потихоньку разговаривал с собаками, не раз видал белую рубаху Яна в темноте пробиравшегося к корчме. Но мальчик ходил не в корчму, а к корчме. Там, притаившись у стены, он слушал. Люди танцевали абертас, и иногда какой-нибудь парень выкрикивал «Уха!». Слышны были то топот обуви, то голоса девушек. «Ну что ж!» — скрипка тихо пела. «Будем есть, будем пить, будем веселиться!» А контрабас низким голосом вторил с достоинством. «Как Бог дал, как Бог дал!» Окна горели огнем. Каждая балка в корчме двигалась, пела и играла, а Янко все слушал. Чего бы он не дал за скрипку, что так тонко играла? Будем есть, будем пить, будем веселиться. Такие дощечки поющие, откуда их достают? Кто их делает? Хотя бы ему, по крайней мере, раз дали в руки взять что-нибудь такое. Где там? Ему можно было только слушать. Да и слушать-то до тех пор, пока не раздавался голос сторожа. «Домой не пора ли, чертенок?» Он тотчас же убегал на своих босых ногах, а его настигал в темноте голос скрипки. «Будем есть, будем пить, будем веселиться!» И важный тон контрабаса «Как Бог дал, как Бог дал, как Бог дал!» Для него был большой праздник, когда он мог слышать скрипку. Будь это на свадьбе или на дожинках. Потом он залезал на печь и целые дни молчал, поглядывая, как кот, блестящими в темноте глазами. Он сам сделал себе скрипку из лубка и конского волоса. Только она не хотела играть так хорошо, как в корчме. Звучала тихо. Очень тихо, почти как муха либо комар. Однако он играл на ней с утра до вечера. Хотя за это ему так доставалось, что в конце концов он смахивал набитое недозрелое яблоко. Но уж натура у него была такая. Мальчик худел все больше и больше, волосы его делались все гуще, глаза открывались все шире, хотя и чаще наполнялись слезами, щеки и грудь впадали все глубже и глубже. Собственно, он был похож не на других детей, а скорее на свою скрипку из лубка, что едва бренчала. Притом перед новым хлебом он почти умирал с голоду, так как питался сырой морковью да жаждой обладания скрипкой. Эта жажда не привела его к добру. Лакей в панском доме обладал скрипкой и иногда играл на ней вечернюю, порой, чтобы понравиться панне горничной. Янко иногда проползал между лопухами к открытым дверям буфетной, чтобы разглядеть скрипку. Она висела на стене против двери, и мальчик жадно смотрел на недосягаемую для него святыню, до которой грех даже прикоснуться. Однако он страстно желал этого. Хоть бы раз взять в руки, по крайней мере, рассмотреть хорошенько. Бедное маленькое сердце дрожало от радости при этой мысли. Однажды буфетная была пуста. Господа давно жили за границей, дом стоял необитаемым, а лакей сидел на другой стороне дома, у панны горничной. Янко, притаившийся в лопухах, давно уже глядел через открытую дверь на цель всех своих желаний. Полная луна искоса светила в окно буфетной, вырисовывая его на противоположной стене в виде большого квадрата. Квадрат этот потихоньку подползал к скрипке и, наконец, совершенно осветил ее. Теперь, казалось, от нее струится серебристый свет. Особенно сильно были освещены выпуклые части, так сильно, что Янко смотреть не мог на них. В этом блеске все было отлично видно. Вогнутые бока, струны и ручка. Колки на ней светились, как светляки в Иванову ночь, а вдоль свешивался, как серебряный пруд, смычок. Ах, все это было так хорошо, почти фантастически! Янко смотрел все с большей жадностью. Спрятавшись в лопухах, с локтями опертыми на худые колени, с открытым ртом, он все смотрел и смотрел. То страх удерживал его на месте, то какая-то необоримая сила толкала вперед. Колдовство это, что ли? Только освещенная скрипка, казалось, приближалась, плыла к ребенку. Иногда она померкала, чтобы снова разгореться еще сильнее. Колдовство, конечно, колдовство. В это время подул ветер, тихо зашумели деревья, зашуршали лопухи, и Янко ясно услышал. «Иди, Янко, в буфетной никого нет. Иди, Янко». Ночь была светлая-светлая. В саду над прудом запел соловей и щелкал то тише, то громче. «Иди, ступай, возьми». Почтенная сова тихо пролетела над головой ребенка и крикнула: «Нет, Янко, не бери!» Но сова улетела, а соловей остался. Да и лопухи все яснее шептали: «Там никого нет!» Скрипка разгорелась снова. Бледной маленькой фигуркой медленно и осторожно двинулась вперед, а соловей тихонько свистал: «Иди, ступай, возьми!» Белая рубашка подвигалась все ближе к двери буфетной. Теперь уж ее не скрывают черные лопухи. На пороге буфетной слышно учащенное дыхание больной детской груди. Еще минута, белая рубашка исчезла, и только босая нога остается за порогом. «Напрасно, совушка, ты пролетаешь еще раз и кричишь: „Нет, не бери!“» Янко уже в буфетной. Заквакали тотчас огромные лягушки в болоте, как будто испуганные, но потом утихли. Соловей перестал щелкать, лопухи шептаться. В это время Янко тихо полз, а страх забирал его все больше и больше. В лопухах-то он чувствовал себя как дома, а теперь был как дикий зверенок в капкане. Движения его стали резки, дыхание ускоренное и свистящее. Притом Янко совершенно поглотила темнота. Тихая летняя зорница, пролетевшая по небу, еще раз осветила внутренность буфетной, и Янко на четвереньках перед скрипкой с головой задранной кверху. Но зорница погасла, месяц спрятался за облачко, и ничего уже не было ни видать, ни слыхать. Через минуту в темноте раздался звук тихий и грустный, как будто кто-то неосторожно дотронулся до струн. И вдруг какой-то грубый, заспанный голос, выходящий из угла, гневно спросил: «Кто там?» Янко затаил дыхание, но грубый голос спросил вторично: «Кто там?» Кто-то чиркнул спичкой об стену, сделалось светло, а потом, о боже, послышались ругательства, побои, детский плач, крики: «О, ради бога!» Лай псов, мелькание свечек в окнах, крик в целом доме. На другой день бедный Янко стоял уже перед судом у Войта. Должны ли были судить его как вора? Конечно. Посмотрели на него Войт и судьи, как он стоял перед ними с пальцем во рту, с вытаращенными испуганными глазами, маленький, худой, избитый, не знающий, где он и чего от него хотят. Как тут рассудишь? Тем более, что ему всего только 10 лет, и на ногах он едва стоит. В тюрьму его упрятать или еще что сделать? Все-таки нужно хоть каплю милосердия иметь. Пусть его возьмет сторож, пусть его высечет, дабы и в другой раз не пытался воровать, и дело с концом. Позвали Стаха сторожа. Возьми-ка его и задай ему, чтоб помнил. Стах кивнул своей глуповатую зверскую головой, взял Янка под мышку, как какого-нибудь котенка, и вынес к сараю. Ребенок или не понимал, что делается, или был перепуган, но не отозвался ни словом, только смотрел, как смотрит пойманная птица. Да разве он знает, что с ним сделают? И как только взял Стах и растянул его в сарае на земле, и, завративши рубашку, махнул с плеча, так только Янко крикнул: «Мама!» И что его сторож розгой, то он: «Мама! Мама!» Но все тише и тише, слабей и слабей, и на каком-то ударе ребенок умолк и не звал уже мамы. Бедная разбитая скрипка! Эх ты, глупый злой Стах! Кто так детей бьет? И без того он был такой маленький, слабый, всегда еле дышал. Пришла мать взять мальчика и принуждена была отнести его на руках. На другой день уж не встал Янко, а на третий вечером умирал на войлоке под одеялом. Ласточки щебетали в черешне, что росла близ хижины. Солнечный луч врывался в окно и обливал золотистым светом растрепанную детскую головку и лицо без малейшей кровинки. Этот луч был как бы дорогой, по которой отойдет маленькая детская душа. Хорошо, что хоть в минуту смерти виднелась такая широкая солнечная дорога. Жизнь была узенькой тернистой тропинкой. Теперь ввалившаяся грудь еще колыхалась дыханием, а детское лицо как бы вслушивалось в доходившие через открытое окно отголоски деревни. Был вечер, девки, возвращавшиеся с сенокоса, пели «Ой, на зеленой, на лужайке», а от ручья доносили звуки дудки. Янко вслушивался в последний раз, как деревня играет. На одеяле перед ним лежала его лубочная скрипка. Вдруг лицо умирающего ребенка прояснилось, и дрожавшие губы прошептали: «Мама!» «Что, сынок?» — отозвалась мать, которой душили слезы. «Мама, Бог даст мне в небе настоящую скрипку». «Даст, сынок, даст!» — ответила мать. Но больше сказать ничего не могла. Ее твердая доселе грудь разрывалась от увеличивающегося горя. Она могла только простонать: «О, Иисусе, Иисусе!» Упала лицом на сундук и зарыдала, словно безумная, или как человек, видящий, что не отнимет у неумолимой смерти дорогое существо. Не отняла и она. Поднявши голову, она снова посмотрела на Янка. Глаза маленького музыканта были открыты и неподвижны. Лицо серьезно, грустно и вытянуто. Солнечный луч тоже исчез. Мир тебе, Янко. На другой день приехали господа из Италии. Приехала панна и барин, который ухаживал за ней. Барин сказал: Quel beau pays que l'Italie! И что за музыкальный народ? On est heureux de chercher là-bas des talents et de les protéger, прибавила панна. Над Янком шумели березы.